Глава 19. Карасу. Карасу сидел на крыше школы Такабаяши, провожая взглядом удаляющихся учеников. Те медленно спускались вниз по холму, весело смеясь и болтая. Им не нужно было оставаться здесь, не нужно прятаться во тьме. Карасу с каменным лицом наблюдал за тем, как каждый из них спокойно выходит за ворота и спешит поскорее убраться из этого места. Он видел небольшие дома, что располагались по всей деревне, и даже представить не мог, каково это жить в одном из них, иметь семью, спешить домой. От этих мыслей Карасу вдруг почувствовал жгучую ненависть. Она словно прожигала его изнутри и стремилась выбраться наружу. Я даже имени своего не помню. Не то что семью. Есть ли она у меня, или я всегда был один? Может, поэтому меня убили? Никто не спохватился. Как печально. Голос, возникший у него за спиной, заставил Карасу резко развернуться. Он по привычке оскалился, но быстро успокоился, рассмотрев стоящего перед ним. А всего лишь ребенок с пренебрежением бросил Карасу, отворачиваясь. Ему было плевать на здешних ребятишек. Он никогда не затаскивал их в школу. Карасу и так очень устал от своей участи. «Ребенок, ты одного со мной возраста». С наигранным недовольством произнес незнакомец и бесцеремонно плюхнулся рядом с Карасу. «Давно ты здесь?» «Какое тебе дело?» Процедил он, поджимая свои длинные ноги ближе к телу, чтобы те перестали свисать с крыши. Разговаривать не хотелось, тем более с живым человеком. «Просто ты первый призрак во всей деревне, которого я встретил», пожав плечами, ответил парень. «Я, кстати, Мори Такацу, а ты?» «Можешь звать меня Карасу. И если не желаешь умереть, то лучше забудь о моем существовании», процедил Карасу, вновь рассматривая школьный двор. Ветер слегка трепал его отросшие волосы, закрывая вытянутое лицо. Но иногда свет падал так, что Кацу невольно замечал изменения. Будто истинный облик собеседника, измученный и давно гниющий, показывался сквозь пелену времени и появлялся перед ним. Только вот, всего на миг. «Как грубо, я просто хотел подружиться», вздохнув, ответил Кацу. «С мертвецом? С живыми не пробовал?» Огрызнулся Карасу, стараясь отделаться от надоедливого паренька. «Ну, как знаешь, уже собираясь уйти», ответил Морита, но вдруг остановился. «Дома у пляжа. Те, что находятся чуть выше по дороге от него. Они еще целы?» прошептал Карасу, стараясь разглядеть виднеющееся море. Внутри него все сжалось, когда он услышал тихий шум волн в своей голове. Такой знакомый. «У пляжа? Нет, там давно одни руины. Ты когда-то жил там?» Садясь назад, спросил Кацу. Он внимательно рассматривал существо перед собой, стараясь не упустить ни одну деталь. Казалось, что парень, похожий на ворона, был весьма необычным. Он не походил ни на призрака, ни на человека. «Я не помню», — ответил Карасу, опираясь подбородком на колени. «А почему не уйдешь?» Кацу моргнула, озадаченно глядя на изменившееся лицо собеседника. То исказилось, вытягиваясь вперед, и стало еще больше напоминать ворона. «Я не могу уйти», — усмехнувшись, произнес Карасу, даже не удосужившись взглянуть на Мориту. «Тебя что-то держит?» — не унимался тот, также уставившись вдаль. Ветер был прохладным, но рядом с этим странным призраком и вовсе казался ледяным. «Меня ничего здесь не держит», — процедил Карасу, все же повернувшись к Кацу. Его глаза стали маленькими, словно бусины, а улыбка растянулась чуть ли не до ушей. «Меня таким не напугать», — выдержав взгляд существа, отозвался Морита. «И меня тоже здесь ничего не держит». «Живи пока можешь, идиот. Сгнить в земле всегда успеешь». «Думаешь, почему здесь нет призраков?» «Все они...» Карасу смолк, словно совсем позабыл то, что хотел сказать. Будто память окончательно стиралась, растворяясь в прожитых на земле годах. Или он просто не желал помнить. «Я уже слышал эту историю, но могу сходить в храм и узнать больше. Пойдешь со мной?» Вдруг спросил его Кацу. «Тебе лучше не подходить ко мне. Не помню почему, но не стоит. Все призраки в этом месте ненавидят меня. Говорят, что именно я стал их погибелью», — солгал Карасу. Он прекрасно помнил, что натворил за все эти годы. Мертвец, утаскивающий за собой. Карасу делал все возможное, чтобы вновь не оказаться в кровавой ловушке, откуда лишь совсем недавно нашел выход. И чтобы удерживать дверь открытой, ему нужны были новые души, которые, как и он, не могли уйти. Иногда Карасу ненавидел себя за это, но ничего не мог поделать, продолжая заманивать людей в школу Такабаяши. «А что, если есть выход? Ты хотел бы выбраться? Я много читал о ритуалах монахов в Хасаябе и примерно догадываюсь, что они тут сотворили. Но мне нужно подтверждение. Зачем тебе это? Ты хоть знаешь, что я сделал?» Глаза Карасу вновь стали маленькими и черными. «Я на самом деле знаю достаточно и не виню тебя. Тот мир наверняка ужасен, но есть способ сделать его чуть лучше. Хочешь послушать?» Наклоняя голову, спросил Морита. «Мой отец долгие годы изучал школу Такабаяши и призраков в ней. Однако он слишком рано покинул этот мир, так и не успев во всем разобраться». «В чем?» — усмехнулся Карасу. «Ты хоть представляешь, что там?» «В общих чертах», — пожал плечами к отцу. «Мой отец говорил, что ловушку, созданную монахами, можно разделить. Ну, знаешь, создать безопасную зону. Раньше это было невозможно, но с постройкой второго здания на территории школы способ появился. Тебе же нравится школа? Иногда я представляю, как учусь здесь вместе со всеми», словно забывшись, ответил Карасу. Но тут же скривился. «К чему ты клонишь? Мы можем создать для обычных призраков другое место, точную копию нашей школы. Но тебе придется затащить меня к себе». «Ты точно больной», усмехнулся Карасу. «Понимаешь же, что умрешь?» «Ага, понимаю. Но прежде мне нужно узнать еще кое-что». «И что же?» Карасу уставился на собеседника, стараясь повнимательнее рассмотреть его лицо. Что-то в нем казалось ему смутно знакомым, но он так и не смог понять, что. «Как мертвецу вновь стать живым?» Зловеще, ухмыльнувшись, ответил Кацу. Карасу стоял у ворот школы, дожидаясь возвращения Мориты. Тот пошел в старый храм на холме, но уже давно должен был вернуться. Время шло мучительно долго даже для древнего призрака. Карасу ходил взад-вперед, то и дело поглядывая в сторону тропы. И когда фигура Кацу все же показалась на горизонте, на улице уже порядком стемнело. Парень широко улыбнулся, заметив стоящего у ворот новоиспеченного друга. «Извини, что так долго, Карасу, но я узнал то, что хотел», произнес Кацу, проходя через ворота. Он сразу пошел к старому зданию школы. «Мы вполне можем создать альтернативную школу Такабаяши, привязав ее к новому зданию. Там не будет ужасных существ, про которых ты говорил. Лишь призраки и души тех, кто также застрял здесь. А мы можем стать обычными учениками, даже вступить в клуб, только представь». «Но это все будет не по-настоящему?» спросил призрак, следуя за новым другом. Тот остановился и повернулся к нему. «А в чем разница? Реальный мир ничуть не лучше», сказал Морита, толкнув потемневшие двери. «Все будет практически идентично. Кстати, ты подумал о моей просьбе? Создашь ее?» «Тетрадь», усмехаясь, отозвался Карасу. «Зачем тебе такая глупость?» «Ну, это все равно будет несложно. А взамен я расскажу тебе один секрет». Кацу как-то зловеще улыбнулся, прежде чем вытряхнул содержимое своей сумки. Он изначально хотел освободить все души школы Такабаяши, немного изменив назначение тетради, которую так отчаянно выпрашивал у призрака. «Это будет весело. С помощью нее мы станем ловить другие души, некая игра, в твоем скучном мире». Вместо этого ответил он. «Ладно», — нехотя согласился Карасу, садясь напротив. «Так что за секрет?» «Мне удалось узнать, как мертвецу стать живым», — тихим голосом произнес Морита. Цена была высока, но он не сомневался ни секунды. «Это невозможно». «Отнюдь. Ты же уже понял, что я вижу призраков. Такие, как я, имеют некую силу. Связь с миром мертвых. Я могу поменяться с тобой местами. Останусь здесь, а ты спокойно выйдешь из школы Такабаяши», сообщил ему Кацу, умолчав лишь об одной детали. «У всего есть свой срок». «Я не буду забирать твою жизнь», — сквозь зубы процедил Карасу. «Уходи, пока не разозлил меня». «Ты же так давно хотел этого, разве нет?» Не унимался Кацу, играя с огнем. «Да и не вспомнишь, что был призраком. Сможешь пожить нормальной жизнью, Правда, если попадешь назад в школу Такабаяши, воспоминания начнут возвращаться. Так что тебе нужно будет покинуть Хасаябу». Карасу замер, будто задумавшись. Он действительно хотел жить. «Знаешь, а ты прав. Я и впрямь слишком долго желал этого». Лицо Карасу исказилось, стало вытягиваться. Он вплотную подошел к своему новому другу, заглядывая тому прямо в глаза. Проводив взглядом удаляющегося от школы Карасу, Морита нервно усмехнулся. Он стоял во дворе школы Такабаяши, не в силах покинуть это место. Нужная ему вещь теперь была у него. И Кацу лишь осталось найти каждого призрака. Их освобождение могло занять много времени, но 20 лет — вполне большой срок. «Удачи, Карасу! Надеюсь, ты хоть немного будешь счастлив». «Как ты посмел отпустить его?» Голос неизвестного раздался за спиной Кацу, но он не успел даже обернуться. Острая ветка пронзила его тело, заставляя упасть на колени. «Он убил нас, затащил в это место. Тогда прими его участь, страдай за него». Высокое дерево со множеством глаз стояло прямо у забора, широко раскинув свои кривые ветви. Что-то внутри него шевелилось, но Кацу не успел разглядеть, что именно. Звон колокольчиков донесся до его ушей, и парень провалился во тьму, поглощающую все вокруг. Открыв глаза, Морита вдруг почувствовал отвратительный запах. Оно было похоже на зловоние, исходящее от давно гниющего трупа. Быстро вскочив на ноги, Кацу ужаснулся. Вся комната, в которой он очутился, была покрыта кровью и внутренностями. Она лишь отдаленно напоминала его класс, где он совсем недавно выслушивал очередную лекцию от учителя. «Почему?» – прошептал Кацу, прежде чем услышал тихий, противный смех. Маленькая кукла стояла у двери, злобно скалясь. Ее светящиеся глаза буквально впивались в парня, а губы растянулись в широкой улыбке. «Черт, как же я ненавижу кукол!» «Я слишком поздно оттуда выбрался». Голос Кацу вернул рунами в реальность. Девушка пошатнулась, чувствуя сильную боль. Она словно обволакивала ее голову, проникая внутрь. Эмоции Карасу и Кацу постепенно отступали, и она почувствовала облегчение. Когда я вновь попал в школу, Карасу уже вернулся. Он не помнил ни меня, ни наш с ним уговор. Я в одиночку освобождал призраков, пока он заводил новых друзей среди живых. «Зачем ты вообще сделал это? Ты знаешь, сколько еще ребят после тебя одолжили ему свою жизнь?» — воскликнула рунами, вскакивая на ноги. «Сакурайрю, Акияма Мизуки и наверняка многие до них. Это все твоя вина». «Я знаю». Голос Кацу стал тихим и безжизненным. «Но я до сих пор верю, что не он здесь зло. Когда-то давно Карасу спас ребенка от монстра, коим был обычный человек. Карасу забрал его в школу Такабаяши, а этот мальчик остался цел и невредим. Монахи обошлись с ним ужасно. Он не заслужил такой участи». Рунами затихла, чувствуя, как противоречивые чувства борются внутри нее. Ей была понятна позиция Мориты, но девушка все равно сомневалась. «Скоро я исчезну. Я устал и от этого места. Теперь я, наконец, смогу освободиться. Карасу закончит мою работу, а ты...» Кацу ухмыльнулся, приближаясь к рунами вплотную. «Не дай мертвецу утащить себя». Прошептал он ей на ухо и, прежде чем уйти, просунул в руки рунами небольшой смятый листок.